стоял блаженный день бабьего лета, и несколько тысяч человек, неофициальная артистическая Москва, собрались на зеленых холмах, слегка напоминавших вот эти вермонтские, чтобы смотреть картины, шутить и ободрять смельчаков-художников. Незабываемый день. Больше он никогда не повторился. Сейчас, по крайней мере, половина тех художников, устав от бесконечного тупого преследования, переселилась за границу, да и из толпы, наверное, треть отправилась туда же. И все-таки нельзя забыть то удивительное состояние доверия и надежды, что царило тогда в Измайлове. Вот это, пожалуй, и был единственный истинный акт в защиту мира в Советском Союзе, сказали мы Нику. Хотя на нем не упоминались ни атомные бомбы, ни ракеты. Что же касается всех этих тщательно разработанных и обеспеченных целой армией стукачей и агентов маршей, митингов и велопробегов, то они направлены на совсем противоположные цели – перехват пропагандистской инициативы и, в конечном счете, обман. Вермонт, пейзаж, лица. Что я могу этим людям доказать? Парадокс в том, что без них Америка не была бы Америкой. Штрихи к роману «Грустный Бэби», 1980. Бойфренд Бернадетты, агент страховой компании Рэндалф Галенца, прослышав о новом жильце, задумался о России, которую, он знал это достоверно, называют еще «Советской Грузией». «Это страна огромной мощи. Она расположена между Китаем и Германией. Не все русские грузины, моя дорогая. Грузином был Никита Хрущев. Грузины – это элита страны, вроде как наши осы. Но жалят сильнее. В своих партийных синагогах они уже целое столетие обсуждают вопрос о грузинофикации Африки. Наивные люди возмущаются оккупацией Афганистана, но я не поручусь, что этот вопрос не был окончательно решен на совещании в Атланте, моя дорогая. Водопроводчиком и надзирателем холодильных установок в пацифистских палисадах работает беглый вьетнамский генерал Пхи, весом не более 100 фунтов. Гирлянда ключей и отверток побрякивает у него на поясе, который он носит по-ковбойски на бедрах. Бернадетта Люкс сочувствует генералу. «Маленький Пхи отступал с оружием в руках», говорит она своему Рэнди. Тот явно ревнует. «С оружием в руках надо наступать, Ханни!» Часто можно видеть генерала в вестибюле возле стилизованного глобуса. В задумчивости он вращает миниатюрным пальчиком это чучело нашей планеты. Внимание его сосредоточено на арктическом бассейне, что отчасти понятно. Нельзя сказать, что окопавшийся в пацифистских палисадах ГМР не сталкивается с жизнью реальной Америки. Сталкивается ежедневно и ежедневно черпает определенную пищу для обобщений. Вот несколько примеров. Однажды утром сосед, точная копия Роберта Редфорда, сказал своей жене, точной копии Виктории Принципал: «Всем ты хороша, дорогая, но запах изо рта у тебя невыносим. Ну-ка, прими таблеточку Клорет. Видишь, действие мгновенное и надежное. Теперь твой ротик пахнет ароматом экзотических цветов, как тогда на Бермудах. Задерни шторки». На паркинге после делового дня сталкивается соседка, точная копия Линды Эванс, с соседкой, точной копии Джоан Коллинз. «Вы что-то выглядите утомленной, душечка?» «Ах, слишком напряженный день. Сначала, разумеется, мой босс, потом двое приезжих из Огайо. За ланчем встретился партнер по теннису, а после работы я нередко заезжаю к французу-кондитеру». «Ах, душечка, вы устанете от того, что не пользуетесь тампонами Fresh Cotton. Взгляните на меня. Я совершенно свежа после 7 аппоинтментов». Смеркается. Обитатель пентхауса, точная копия Берта Ланкастера, со своим лонгдринком на своем балконе. Ласково, пожалуй, даже нежно посматривает вглубь спальни, где его жена, точная копия Ширли Маклейн, ублаготворяет дивное лицо свое благоуханным кремом Oil of Olay. «Время подчиняется этой тайне», — думает он. «Жаль только, что я сам не могу приобщиться к этой благодати». Пара холостячков бодро, как мальчики, встречаются поутру. «Все в порядке, Дак?» — спрашивает точная копия Берта Рейнольдса. «Все в порядке, Стив. Сначала, как всегда, чесалось по-страшному, а после того, как последовал вашему совету с этим дивным Prep-H, все сошло. Готов к новым подвигам». Торговец автомобилями, точная копия Лия Кокки, по пятницам впадает в какое-то странное состояние. «Все распродам по дешевке, когда я в таком странном состоянии!» — кричит он. «Ты нас разоришь, когда ты в таком странном состоянии!» — кричит супруга. «Не исключено!» — ревет он. «Спешите покупать мои автомобили, когда я в таком странном состоянии!» 1955. Кронштадт. Морская пехота. Морская крепость, склянок звоны, гудит стальной левиафан. Забыты дни, когда сам Вона взывал кронштадтский Иоанн. Собор вместил дворец культуры, программу просвещения масс, и гарнизонные амуры гнездятся в помещениях касс. Афиш парад под вечер мглисты, любитель знаний входит в раж. Вот лекция «Империалисты готовят атомный шантаж». Обзор успехов Казахстана, животный мир полярных вод, певец приехал Глеб Романов, лауреат и патриот. 7-я рота экипажа в награду за большой успех, черна как угольная сажа, парадом прется в зал потех. Эх, зарубежной песни ноты! Певец поет, как патефон, про то, что Бэби без работы паучьим долларом пленен. 7-я рота экипажа, к 7-му небу воспаря, забыв казарменную лажу, сосет водяру втихаря. Сей культпоход за доблесть плата, за службу верную без дум, за усмирение штрафбата крутыми пулями дум-дум. Здесь к покаянию Самвона весь мир священник призывал, но гвардии матрос Семенов про это дело не слыхал.